Харольский Юрий Павлович. История гвардейского кота. Всем моим начальникам и наставникам с любовью посвящается. С утра день у Русика не задался. Новый хозяйкин бойфренд вез его в сумке, выбрасывает. Русик, годовалый котяра, породы благородной, мрачно ждал развязки. Но ни о чем не жалел и особо будущего не боялся. Все равно жизни, как была, уже не будет. Хозяйка была в бойфренда влюблена и очень хотела замуж. Поэтому, нагадив в ботинке френду, Русик сильно обстановку недооценил. За что сейчас и сидел в тесной хозяйственной сумке, трясясь в багажнике никчемного человечка, опустившемуся до мести домашнему животному. Ехали долго, и Русик стал дремать, убаюкивая себя картинками, как, вытряхиваемый из сумки, он грациозно изворачивается и лихо полосует когтями по френдиной харе, и если получится, то и не раз. Но френденыш оказался тоже не лыком шит. Прибыв на место ссылки, он просто зашвырнул сумку с Русиком в канаву, предварительно немного расстегнув молнию. И был таков. Хорошо, хоть не измывался, и на том спасибо. С трудом покинув сумку, Русик стал оценивать обстановку и строить планы на будущее. Теперь пришло время представить вам Русика. Порода – пушистый сын знатного отца. Окрас – рыжий. Глаза янтарные. Вес – 9 килограмм. Характер нордический. Нрав независимый, очень развито чувство справедливости. Возраст – 1 полный год. Русик не был новичком в дикой природе. Хозяйка часто брала его с собой на дачу. 3 раза Русик менял с ней съемные квартиры. А в общем, проблема, как выжить одному перед котом, не стояла. Но человек предполагает, а Бог располагает. В 100 метров от места нахождения Русика начинался периметр войсковой части 10700 дивизии надводных кораблей Краснознаменного Черноморского флота, в просторечии именуемой «Дикая дивизия». Нравы там царили простые и в то же время не очень. Но если ты чист душою, умеешь за себя постоять и не собираешься выведывать военную тайну, то в принципе есть шанс. Особую ценность в глазах кота имели не военные секреты, а наличие огромной помойки, состоящей преимущественно из высококалорийных пищевых отходов. Единственное, что смущало кота, это наличие высоких ворот и подозрительного военного, который смотрел в его сторону недобро. Поэтому Русик решил не спешить. Развалившись в пределах прямой видимости, он старательно стал вылизывать себя любимого, издевательски посматривая в сторону контрольно-пропускного поста, далее КПП. Как все кошачьи, в душе Русик был фаталистом, и судьба не замедлила подать знак. Из-за поворота выскочила стая собак и понеслась в сторону кота. Русик молнией метнулся под ворота, ботинок неуспевшего военного смачно врезался в створку ворот. Начиналась новая жизнь.